Преосвященный стал бронить мудрого и встречному, и поперечному, и по-своему, не стесняясь в словах, и это доходило до мудрого с разных концов, и, пожалуй, еще с добавлением. «Ну ладно, брони меня и ругай, а уж нога моя у него не будет. Умирать станет, и тогда не поеду я к нему». Прошло после этого несколько времени. Преосвященный плотно покушал и занемог не на шутку. Домашние видят, что без доктора не обойтись. «За кем послать?» — спрашивают эконом и секретарь. «Кого хочешь, хоть сторгу бери, только не мудрого. Про него никто и не заикайся. Я не хочу его, вздорного старичишку». Взяли какого-то другого лекаря, который, не зная привычек преосвященного, не понял, в чем дело, и стал лечить его не впопад, так что вместо облегчения усилил болезнь. Больной пуще раздражается и всеми лекарствами недоволен. Экономы Малиновские шепчутся. «Не послать ли за мудровым?» «Прогоните вы от меня этого негодяя», — говорит преосвященный. «Недовольны вы им? Прикажите послать за мудровым», — предлагает секретарь. «Раз что я сказал, что не хочу его и прогнал его от себя, сдержу слово, не позову». Малиновский знал характер преосвященного, не стал настаивать, чтоб еще пуще не раздосадовать его, а взял да от себя и послал известить мудрого, что владыка болен. Прошло довольно времени после ссоры. Мудров был не злопамятен и душевно привязан к преосвященному Августину. Узнав, что он нездоров, старик не вытерпел и по старой дружбе тотчас явился на зов. Малиновский прямо без доклада повел его к больному. «Что, владыка, — говорит Мудров, — должно быть, старый друг лучше новых двух». Преосвященный обрадовался. «Ты на меня сердишься?» — спрашивает он. «Видите, я приехал. Стало быть, не сержусь. А вы сердитесь?» «Ну-ну, полно. Я тебе рад и давно бы послал, да из упрямства хотел на своем поставить. Приехал, ну и спасибо». «Что же такое с вами приключилось? Чем вы нездоровы? Покажите-ка язык». «Да, — говорит Мудров, — язычком вам хвалиться нельзя. У вас, владыка, прескверный язык». Оба расхохотались, опять поладили. Мудров по-прежнему стал ездить каждый день, и преосвященный скорехонько выздоровел. Преосвященный Августин имел много прекрасных свойств. Он был весьма строг, но справедлив. Консисторию держал в ежовых рукавицах, и белое духовенство, в то время по большей части грубое и распущенное, его трепетало. Он иногда по-отечески бивал своей тростью, а не то и руками, кто его прогневает, но никого не делал несчастным. Когда просились на место из его родственников и были чужие достойные люди, он всегда оказывал предпочтение чужим, а своих заставлял ждать, иногда и подолгу. Свои люди не взыщут, сочтемся. Он не был ни пристрастен, ни корыстолюбив, и главный его недостаток состоял в чрезмерной запальчивости. Но ежели он кого во время гнева обидел, после того всегда старался утешить, когда деньгами, когда дав лучшее место. При своей природной остроте ума он был очень скор на ответы и находчив, и, невзирая ни на какое лицо, не обинуясь, говорил правду, даже и в глаза. Однажды, после служения в Московском Успенском соборе в 1814 или 1815 году, он произнес поучительное слово о том, что следует обуздывать свои страсти и удаляться от вредных учений западных безбожников.